место есть, но ты понимаешь, что предлагаешь. Они ведь из этого мира и никогда не летали. Представляешь, какой это будет шок для них? И потом ты, видимо, забыл о том, что было между нами в Калтанге. Не знаю, как ты, а я прекрасно помню каждую деталь того, что там произошло. Рик, они были сразу против того, чтобы заказывать нас. К сожалению, твои бывшие жены их не послушали. Знаешь, если мы сейчас придем и послушаем моих бывших жен, думаю, они заявят то же самое, только с точностью да наоборот. Именно они, по их словам, были против всей этой затеи. Рик, я все понимаю, но я хочу им помочь. Не могу просто так уйти. Ты делаешь большую ошибку, покачал я головой. Это больше не наши жены, и это не наши проблемы. У нас есть свои дела. Рик, а зачем мы тогда сюда прилетели? Можешь мне это объяснить? Хороший вопрос, Дарс, если честно, вздохнул я. Не знаю, как ты, а я прилетел сюда ради нее. Вернее, ради них обеих. И думаю, что ты был бы тоже не против пообщаться с Малахом и его дочками. Разве не так? А я думал, что ты сюда ради сестры прилетел в первую очередь. И ради нее, конечно, тоже. Но не только. Мы замолчали, потому что из таверны вышла Рини и медленно подошла к нам, явно слышавшая отголоски нашего спора. «Послушайте, я все понимаю», — сказала она тихо. «Не стоит вам из-за меня ругаться». «Никто не ругается, Рини», — ответил ей Дарс, стараясь говорить спокойно. «Мы просто решаем наши проблемы». «Да я все вижу». «Рик до сих пор зол на нас за то, что произошло». «Я не зол на вас, Рини», — покачал я головой. «Был бы зол, я бы не разговаривал с тобой сейчас, но я вам больше не доверяю». «И не собираюсь». «Понимаю», — она опустила голову. «Пойду я тогда». «Извините за беспокойство». «Вон она. Там, в переулке». Вдруг донеслось с главной улицы грубые мужские голоса. «Ой». Ирина стремительно заскочила к нам в проулок, проскочила мимо нас и затаилась где-то во дворе таверны, пытаясь спрятаться за старыми бочками. Проводив ее взглядом, я осуждающе посмотрел на Дарса. Ведь как только я ее увидел, сразу подумал, жди проблем, и проблемы, похоже, не заставили себя долго ждать. Честно говоря, я был сильно раздражен и хотел высказать ему все, что думаю о его планах спасения бывших жен. «Дарс, я понимаю твои чувства, но мы сюда прилетели не за этим», — начал я, понизив голос до шепота. «Мы прилетели найти твою сестру и, возможно, моих детей, если они вообще существуют». «Рик, мы не можем их бросить в беде», — Дарс оказался весьма настойчив. «Это просто бесчеловечно. А они нас бросить могли». Я не сдерживал сарказма. «Дарс, они нашли себе новых мужей, новую жизнь. Я не собираюсь рисковать ничем ради». Внезапно моё пси почувствовало чьё-то присутствие рядом, и я резко замолчал. Повернув голову, увидел длинную тень на земле. Кто-то за углом пытался нас подслушать. Глава 7, впрочем, быстро поняв, что подслушать нас как следует не получилось, в проулок медленно зашли несколько фигур. Городских стражей мы с Дарсом узнали сразу, сами когда-то носили такие же кожаные нагрудники с эмблемой Тарграда. Впереди шел крупный мужчина с неприятным, жестоким лицом, покрытым шрамами, судя по всему, десятник. Его глаза были холодными, как лед, а в руке он сжимал рукоять меча. «Дарс, не вмешивайся», — мгновенно отправил сообщение ему через нейросеть. «Что бы ни произошло, стой в стороне и не делай резких движений». «Понял», — лаконично ответил он, едва заметно кивнув и отступив на шаг назад. Рини пыталась спрятаться, но у нее не очень получалось, потому что во внутреннем дворе особо прятаться было некуда. Маленький дворик, окруженный высокими каменными стенами, казался ловушкой. Исключение составляла только большая деревянная бочка с водой, темная от времени и покрытая зеленой плесенью, за которой она пыталась спрятаться, прижимаясь к холодной стене. Ее дыхание было частым и прерывистым от страха. Мельком взглянул на нее и понял, что десятник, возглавлявший группу стражников в потертых кожаных доспехах, и был тем самым Кромом, о котором она рассказывала в харчевне. Его лицо было грубым, покрытым старыми шрамами, а глаза горели нездоровым блеском. «Смотрите, кого мы нашли», — ухмыльнулся Кром, медленно разглядывая нас двоих своими маленькими глазками-бусинками. Его голос был хриплым, словно он слишком много пил и курил. «Рини, дорогая, зачем прятаться? Я ведь говорил, что мы будем вместе. Навсегда». Последнее слово он произнес с особенной интонацией, от которой меня по спине пробежал холодок. После чего медленно перевел взгляд на нас, словно оценивая добычу. В первую очередь Кром прищурился, пристально разглядывая меня, изучая каждую деталь моей внешности. «А ты кто такой?» Его рука легла на потертую рукоять меча, пальцы нервно сжались вокруг эфеса. Не местный, судя по всему. Да и одет не как простолюдин. Я чувствовал, как напряжение в воздухе становилось все гуще. Стражники позади Крома переминались с ноги на ногу, руки их также лежали на оружии. «С юга я», — спокойно ответил ему, стараясь не выдать своего беспокойства. Мы приплыли работать на угольных шахтах, и там работаем уже несколько месяцев. С юга, говоришь? Кром недоверчиво усмехнулся, обнажив ряд желтых неровных зубов. А почему такой темный? Даже южане не такие черные. Да и руки у тебя не шахтерские, слишком чистые, без мозолей. В его голосе явно слышалось подозрение. Я мысленно проклял себя за то, что не подумал об этих деталях заранее. Работал в шахтах, копоть въелась в кожу, я старался говорить ровно, не выказывая растущего раздражения. Потому и кожа такая. А руки, ну, недавно вышел на поверхность, успели отмыться. Шахтер, значит, Кром явно не верил ни единому моему слову, его усмешка становилась все шире и неприятнее. А что шахтеру нужно от этой женщины? Не по карману вам такие красавицы. Краем глаза я заметил, как Дарс напрягся, готовясь к возможной драке. Его рука медленно опустилась к поясу, где висел клинок. Ничего особенного, я пожал плечами, изображая безразличие. Мы с приятелем пришли в харчевню выпить после смены. Она оказалась там, за соседним столом. Мы просто разговаривали о погоде да о работе. Кром подошел ближе, его тяжелые шаги гулко отдавались от каменных стен. От него пахло прокисшим лем, немытым телом и чем-то кислым, отвратительным. Запах был настолько резким, что я невольно поморщился. «А ты знаешь, что эта женщина — моя собственность?» Он ухмыльнулся еще шире, обнажив желтые зубы, некоторые из которых явно отсутствовали. «Моя законная добыча, так сказать». «Я никому не принадлежу», — вдруг подала голос Рине, и я мысленно проклял ее в этот момент за неуместную храбрость. Ее голос дрожал, но в нем была отчетливо слышна решимость. Кром резко повернулся к ней, его лицо исказилось от злобы. «Ты что-то сказала, милая?» Его голос стал опасно тихим.